Глава вторая. Там кто-то есть. Мы с Мелани практически бегом двинулись на шум. Неудивительно, что во всем замке царил переполох. Одна из новеньких горничных, бледнее от испуга, стояла в коридоре недалеко от гостевых спален. В руках у нее была стопка свежего белья, а на лице растерянность. По всей видимости, она не знала, что происходит, и впала в полнейшую прострацию. «Все в порядке», — крикнула я ей на ходу. «Это просто неисправный артефакт, так бывает. Возвращайтесь к своим делам». Горничная кивнула, но так и осталась на месте, продолжая вжиматься в стену. На полпути к небольшому холлу, где располагались лифты, навстречу нам вылетел всклокоченный Маргулис. Поломка в замке, в отсутствие хозяина дома, судя по всему, немало ударила по его самоуверенности. Выглядел он таким же испуганным, как и горничная, встреченная по дороге. Разве что возраст и выучка не позволяли опытному дворецкому стоять без дела, разъявив рот. Пытаясь перекричать громкий вой, Маргулис прямо на ходу отдавал распоряжение полноватому лакею. «А вот и вы», — рявкнул он, впервые за долгое время обратившись ко мне напрямую. «Где леди Беатрис? Почему не с вами?» «Мы играли в прятки». Маргулис поджал губы и закатил глаза, словно хотел сказать, мол, что взять с этой глупой женщины, который только и делает, что развлекается вместо учебы. Но сейчас мне было не до обид на склочного старика. «Маргулис!» Голос Мелани был сильнее и громче моего, хотя и ей приходилось прилагать усилия, чтобы пробиться через какофонию. «Может, объясните, что происходит?» «Сбой. Лифты сломались». «Так отключите их», — вмешалась я. «Пробовал, не выходит». Я огляделась по сторонам, пытаясь сообразить, что еще можно предпринять. Похоже, если у дворецкого не получилось отключить артефакты, хотя у него наверняка есть универсальный ключ, то дело сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Использование простой рунической магии тут вряд ли поможет. Вероятно, это не обычный сбой, а нечто более серьезное. Исправить поломку я, конечно, могу, только вот потребуется время, чтобы во всем разобраться. «Это и был твой план?» — наклонившись, проорала Мелани мне на ухо. Я вынужденно кивнула. «Понятно. Что будем делать теперь?» «Я послал Дональда в город за артефактором», — важно объявил Маргулис. Роль всеобщего спасителя явно была ему по вкусу. «А пока нам всем нужно выбраться наружу. И побыстрее». «Прекрасная идея». Мелани подобрала юбки и шагнула в сторону холла. «А дети? Джеффри?» крикнула я ей вслед. «Мисс Катарина!» Из противоположного конца коридора вылетела Беатрис. Девочка пребывала в явном возбуждении и бессвязно тараторила что-то о Кристофере и кладовке. Мне пришлось дважды попросить ее повторить свой рассказ, прежде чем стало понятно, что они с мальчиком разделились, и все это время Бетти пряталась в маленьком чулане под лестницей, где хранятся швабры и зелья для чистки серебра. Куда мог уйти Кристофер, а тем более Джеффри, она не имела ни малейшего понятия. «Может, они уже там?» — Мелани махнула рукой в сторону выхода. «Надо разделиться», — согласилась я. «Вы с Беатрис пойдете во двор, а я... даже не знаю, хотя...» «Мистер Маргулис, лифты, как и артефакты против крыс, запитаны от энергокуба в подвале?» — спросила я на всякий случай. Ответ мне был в принципе известен, но волновало, не станет ли старик лгать в такой ситуации. «Да», — нехотя ответил дворецкий. «Могу я получить универсальный ключ?» Потому как скривилось лицо старика, стало ясно. Просьба явно ему не понравилась. Похоже, он вообще не ждал от меня ничего хорошего. Впрочем, это чувство было взаимным. Я собиралась устранить неисправность и не нуждалась в одобрении Маргулиса. Пока Дональд и мистер Хьюз доберутся до города, найдут мастера, вернутся, пока тот примется за работу и устранит проблему, если, конечно, вообще сможет. В общем, риск заночевать на улице у нас более чем серьезный, если, конечно, Ингрэмы не будут столь любезны и не окажут нам гостеприимства. Но даже если они и предложат ночлег, то в Малиновую заводь придется добираться пешком. Вряд ли все вместятся в маленькую двуколку, на которой приехали близнецы. Не один раз придется кататься туда и обратно. «Тогда нужно идти в подвал и отключить сам куб», — решительно выпалила я. «И проще будет это сделать, если вы дадите мне ключ». «Лорд Блэквуд будет в ярости», — возразил дворецкий. «Можно подумать, вы сильно опечалитесь, если меня уволят». Эта мысль, похоже, пришлась Маргулису по душе. потому что сомнение на его лице спустя несколько мгновений сменилось привычным высокомерным выражением. Он протянул мне артефакт, но не спешил разжимать сухие старческие пальцы. Пришлось приложить усилия. Таких твердолобых людей еще поискать. Заполучив ключ, я понеслась в сторону подвала. Мелани и Беатрис, несмотря на мои уговоры, увязались следом. Девочка и вовсе бежала в припрыжку. Мне начинало казаться, что воспринимать любые непредвиденные обстоятельства как интересное приключение — чуть ли не основное свойство ее характера. «Как мы выяснили, я так себе нянька», — оправдывалась Мелани, кивая в сторону Беатрис. «Да и у твоего отчаянного геройства должны быть свидетели. Лично я не собираюсь с тобой прощаться и буду умолять Генри не давать расчет». «И я тоже», — важно поддакивала Бетти. Смириться с компанией было не так сложно, как начать глупый и долгий спор. Во-первых, обе они до нельзя упрямы, а во-вторых, ничего страшного в подвале нет. Разве что сырость и сквозняк, от которого девочка может подхватить насморк. Ах, ну почему лорд Блэк вот так не вовремя уехал? Был бы он здесь, проблема решилась бы на раз. Я вспомнила, как он появился тогда из потайной двери в стене. Взъерошенный, не совсем одетый, но до нельзя собранный. Как ловко обращался со своей огненной плетью. Да уж, его сейчас здесь очень не хватало. Вскоре мы с Беатрис и Мелани уже торопливо спускались по лестнице в подвал. Проходя по каменным коридорам, я понимала, что-то явно не так. Под землей вой казался тише, зато неприятно низкое гудение было слышно издалека. Проклятие, только бы выброса какого-нибудь не случилось. Думала я, пытаясь вспомнить случаи, когда из-за поломок энергокуба замки взлетали на воздух. К счастью, ничего такого в голову не приходило. Или наоборот, к несчастью и расплате, к которой приведет подобная забывчивость. Я оглянулась на Беатрис, прежде чем войти в просторное помещение, где находился куб. Было поздно отсылать ее назад. Платформа, испещренная рунами, сияла потусторонним синеватым цветом. Треск, который свидетельствует о том, что магия свободно течет в артефактах, сменился нехорошим рокотом, напоминающим рычание потревоженного хищника. Но хуже всего было то, что совсем близко к нему стоял Кристофер. Волосы его вздыбились от исходящей от куба магической силы, и сам он был похож на перепуганного кролика. «А вот и вторая наша пропажа!» — крикнула Мелани, хотя в этом не было острой необходимости. Звуки в подвале были гораздо тише, чем наверху. «Даже если у тебя ничего не получится, мы нашли детей и можем уйти со спокойной совестью». Мальчик от ее слов, казалось, испугался еще больше. Глаза его забегали, а затем он, вытянувшись, попытался загородить что-то за своей спиной. Поздно. Глаза всех присутствующих были прикованы к странному отверстию в стене. Тайник или просто кладка обвалилась. С того ракурса, где мы стояли, сложно было понять. «Кристофер, что случилось?» Я протянула ему руку, чтобы увести подальше от неисправного куба, а уже потом разбираться. «Простите, мисс Катарина, это все из-за меня». Мальчик готов был разрыдаться. «Очень сомневаюсь», — постаралась я его успокоить. «Ты не ранен?» Он помотал головой. «Выбирайся оттуда и поскорей». Кристофер нехотя отошел в сторону и протиснулся между стеной и энергокубом, чтобы оказаться ближе к нам. Я шумно выдохнула, внезапно осознав, в каком напряжении пребывала. Что произошло? Добиться внятного рассказа не удавалось. Мальчик, заикаясь, просил прощения и повторял, что не хотел ничего поломать. Какое-то время мы пытались его успокоить, но только после того, как Беатрис взяла со всех клятвенное обещание ничего не рассказывать лорду Блэквуду, он, наконец, смог выдать хоть что-то осмысленное. Судя по всему, все началось с того, что Кристофер решил всех перехитрить и спрятаться там, где его точно никто не найдет, а именно в подвале. «Там же призрак», — перебила его Беатрис. «Я ведь тебе говорил. Раньше я не верил», — огрызнулся он. «А теперь я сам видел». «Призрака?» — уточнила Мелани, глядя на почерневшую дверь, ведущую в лабораторию леди Блэквуд. «Ну, хоть сейчас им не подыгрывай», — я закатила глаза. «Не бывает никаких призраков». «Но...» «Хорошо, Кристофер, что именно ты видел?» «Видел, но не совсем. Больше слышал». «Это могли быть крысы», — пожала плечами Мелани. «Китти, не смотри на меня так. Сама сказала, призраков не бывает, а больше некому». «Нет», — — запротестовал мальчик. «Там точно кто-то был. Кто-то гораздо больше крысы». «Почему ты не убежал?» — охнула Беатрис. «Надо было позвать на помощь. Он был слишком близко, я подумал, что не успею. Поэтому спрятался сюда. А потом стало происходить что-то странное. Эта штука, она начала переливаться и странно моргать. Я так испугался. И вдруг кусочек стены отвалился, а там...» Мальчик показал то, что все это время сжимал в кулаке. На его ладони лежал потемневший от времени золотистый кубик, напоминающий игральную кость. Только вот цифры на нем отсутствовали или были попросту затерты. Однако, взяв его в руки, я поняла, что этот предмет вряд ли использовался для игры. Слишком уж он оказался тяжелым при своем маленьком размере. И вовсе не золото это, а какой-то странный сплав. Да и назначение самого предмета непонятно. Мелани, склонившись, сперва с недоумением глянула на находку Кристофера. А затем, пожав плечами, отвернулась. Словно говоря, мол, не находка, а ерунда какая-то. «Она выскочила прямо из стены. Не верите?» «Успокойся, сейчас посмотрим». Я сунула странный предмет в кармашек платья, чтобы руки были свободными, и подошла к тайнику. Ни рун, ни плетения рядом с отверстием не было. Просто отвалившийся кусок кладки. Богатая фантазия так и настаивала на том, чтобы превратить это в настоящий детектив. Но жизненный опыт подсказывал. Объяснение наверняка будет скучным. Например, что это какой-нибудь старинный амулет для укрепления стен, который вовсю использовали строители в ту эпоху, когда строился замок. В голову пришла неожиданная мысль, что если это и правда был тайник, в чем у меня были сильные сомнения, то открыла его именно магия Кристофера. Вернее, ее неконтролируемый всплеск, вызванный испугом. Возможно, она и энергокуб вывела из строя. Или все произошло одновременно. В конце концов, что мы знаем об энергетиках и способностях воздействовать на большие накопители? «Ладно, стена — дело десятое», — сказала я. «Сейчас надо заняться кубом». Дождавшись, пока дети вместе с Мелани отойдут подальше, я принялась за осмотр. С амулетом разберемся потом. Ведь чем дольше я находилась рядом с энергокубом, тем больше меня беспокоило его странное свечение. Лишние мысли отступили на второй план, когда руки занялись знакомой работой. Пальцы пробежались по рунической вязи, отвечающей за правильное движение магических потоков. Я не была уверена, что они в полном порядке, иначе энергокуб, как и прежде, сиял бы радужным светом. Отключить его — самое простое решение. Вопрос в том, получится ли потом запустить заново. Если нет, то это будет полнейшая катастрофа. Блэквуд точно уволит меня за подобную самодеятельность. Впрочем, лучше так, чем дожидаться, когда он сам выйдет из строя. Золотые холмы все же уникальный замок, и я не берусь предсказывать последствия. Дети, стоявшие рядом с Мелани, следили за моими действиями, затаив дыхание. И я, наконец, приняла окончательное решение. Судя по тому, что удалось понять, уже сейчас в замке работали лишь те артефакты, для создания которых применялась магия шквальных и ливневых. Остальные скоро окончательно выйдут из строя. Воющие лифты были лишь первой ласточкой. И, быть может, даже хорошо, что они сработали. Вряд ли в ином случае кто-то спустился бы в подвал и увидел это безобразие. Подпитав универсальный ключ магии сразу четырех стихий, я уверенно сунула его в отверстие с правой стороны энергокуба. Что-либо перепутать здесь было довольно сложно. Выбитые в камне руны и фразы на Натавее сообщали не только место, но и последовательность, с которой их нужно деактивировать. Дворецкий бы точно не справился даже с ключом. Здесь нужен был артефактор. Куб затих не сразу, замирая гаснущей вязью руны и жалобным потрескиванием. Свет погас, а затем наступила оглушающая тишина. По крайней мере, отключение прошло вполне благополучно. Может, зря волнуюсь насчет нового запуска. Я поднялась с каменного пола и, оттерев с лба выступившие капельки пота, начаровала огненный светляк, чтобы осветить помещение. А затем еще один и еще. На меня уставились удивленные лица Беатрис и Мелани, которые, судя по всему, не ожидали, что подобное произойдет. Я пожала плечами, словно говоря, вот такая она, жизнь без магии. «Наконец-то я вас нашел», — внезапно раздался из темноты голос лорда Инграма, Когда он вышел на свет, вид у него был встревоженный. Все целы. «Мы спасены!» Бетти кинулась к нему и принялась сбивчиво рассказывать о том, как испугалась. За ней поспешила Мелани. Они одновременно положили руки друг другу на плечи и обнялись, словно не виделись 100 лет. «Родная кровь чувствует своих», — произнесла она с улыбкой, обернувшись ко мне. «Говорила же». Я кивнула. «Так, дамы и юный джентльмен, давайте-ка выбираться на свет из этого жуткого места. Пока еще что-нибудь не случилось». Джеффри пропустил вперед детей и легонько подтолкнул Мелани следовать за ними. «Мисс Катарина, вы такая бледная. Не спорьте, обопритесь на меня. Иначе мне придется выносить вас отсюда на руках». «К сожалению, моя работа здесь еще не закончена», — вздохнула я, отступив в сторону погасшего энергокуба. «Нужно вновь его запустить». «В таком случае я останусь здесь, чтобы присмотреть за вами». Пару часов назад я бы упрямо отказывалась от его компании. Но сейчас оставаться одной в темном пустом подвале не хотелось. Я не верила в призраков, но ведь Кристофера что-то напугало. Была ли это тень на стене или особенно жирная крыса? Будет мало приятного, если она подкрадется ко мне, когда я буду увлеченно возиться с артефактом. А так, рядом будет Джеффри. «Буду весьма признательна», — улыбнулась я. «Только возьмите, пожалуйста, у Маргулиса парочку фонарей. Мой магический резерв нам еще пригодится».